Господь пастырь мою хранит меня, покоит на пажитях злачных и водит меня к водам тихим. Мне Господь подкрепляет душу на путях своих, путях праведных. Благость и милость Твоя со мною идут во всякий день жизни моей. И я прибуду долиною тени смертной пойду, не убоюсь, ты со мною. Твой посох и жезл успокоят меня, приготовил ты трапезу. Многие, многие.